Глава 24. Перед тем, как начать изучать книги, спускаем вниз пару подносов с сорком. Не знаю, как остальные, а мы с Кансом рискуем просто отключиться, если останемся без бодрящего напитка. Сейчас в подвале только наша четверка, плюс Лезла, Кольт, Тадеш и Карвелла с Арсой. Последние две, правда, в основном для технической работы. В магии они разбираются на околонулевом уровне. Если с сестрой Джоэла Эйкер еще как-то занимался, то вот у Арсы даже нет струны. Собственно, по этой причине она и отправляется за сорком, который спускает вниз на пару с Миккой. Призванная возвращается на пост, а я вцепляюсь в одну из кружек, вливая внутрь горячий напиток, над которым дымится пар. Обжигаю все небо, но чувствую себя чуть лучше. Когда начинаем процесс изучения материала в седьмом зале, где, по идее, находится самый ценный массив информации, мне кажется, что поиск займет массу времени. Здесь 14 шкафов, в каждом из которых не меньше 200 книг. Чтобы просмотреть все это, потребуется масса времени. Но в процессе выясняется, что солидная часть старинных манускриптов и покрытых тонкой пылью томов можно исключать, буквально просмотрев оглавление. Все, что связано с теоретическими изысками или красивыми моделями в вакууме, сразу откладываем в сторону. Возможно, там и содержатся данные, на основании которых можно создать что-то крайне мощное, но сейчас нам нужны исключительно практические знания. То, что мы можем использовать здесь и сейчас. Первой находкой становится справочник алхимических составов, что довольно неожиданно. Не думал, что в этой области магии тоже имеются ограничения. Судя по дате, стоящей на книге, она написана 1200 лет назад. Но если отталкиваться от восклицания Эйкера, которому я передаю книгу на изучение, там имеется немало интересного. Впрочем, дальше стопка откладываемых полезных книг начинает быстро увеличиваться. Инструкции по созданию подводных драконов и других океанских химер. Книга о призрачных наблюдателях, невидимых посторонним глазом и масса всего остального. От формирования базового разума конструкта без принесения жертв и использования головного мозга убитого человека до создания полностью закрытых воздушных кораблей, поддерживаемых в воздухе исключительно магией. Последнюю я даже открываю, разглядывая иллюстрации. На них изображены построенные из дерева и металла корабли, напоминающие надводные, только с полностью закрытыми палубами. По утверждению автора, максимальная скорость такого судна достигает 100 лиг в час, пусть даже рекомендованная была вдвое ниже. Плюс приводятся и характеристики артефактов-накопителей, без которых эта конструкция просто не может двигаться. Отложив книгу в сторону, осознаю, что теперь мне еще менее понятна идея Айвенда и его соратников. На момент написания всех этих книг их мир был в разы более продвинутым. И пусть определенные исследования действительно могли представлять опасность, но ведь ситуация с обычными технологиями точно такая же. А ядерное оружие не сильно уступает по своей мощи местной ультимативной магии, скорее даже превосходит ее. После экспресс-осмотра всего содержимого комнаты у нас на руках остается около 500 книг, в которых описано практическое применение тех или иных сфер магии. Отдельно лежит небольшая стопка, в которой около 20 произведений. Это работы, которые с точки зрения Эйкера и Лезлы представляют собой максимальный интерес. Среди них встречается и трактат о посмертии, в котором рассматривается мир, куда угодила Айрин после гибели. Как выясняется, впервые барьер между двумя вселенными пробили еще 1500 лет назад. И с тех пор активно продвигались в этом направлении. Книгу моментально забирает себе Айрин, жадно вчитывающаяся в текст. Я же переключаюсь на следующую, в которой описываются возможности магии в плане прямого воздействия на человеческое тело. Своего рода целительские комбинации, перевернутые наоборот. Да таким образом, что воображение невольно поражается. Заклинания, массово уничтожающие иммунитет населения целого города, пусть и требуют немало энергии, но при этом способны без всяких дополнительных усилий нанести удар по столице противника. Достаточно одного диверсанта, чтобы отправить на тот свет не меньше трети жителей города, которые сдохнут от острого обострения хронических болезней и некачественной еды. А если добавить к этому еще и усиленный магией вирус, то можно обеспечить полноценную эпидемию. Изучая этот же пример дальше, понимаю, что для подобной атаки, даже на крупный город, потребуется не так много энергии, как показалось изначально. Что интересно, здесь же упоминаются защитные артефакты и способы их преодоления. То есть где-то здесь или в ином хранилище есть другая книга, в которой описываются способы защиты от подобных заклинаний. Правда, пока он скрыт в защищенном месте, им никто не сможет воспользоваться. А если и сможет, то сразу наладить выпуск артефактов просто не получится. Тогда как из манускрипта, который в моих руках, можно переписать ключевые заклинания, отправить все это в типографию, и буквально через сутки у нас будут военные маги, каждый из которых сможет нанести противнику колоссальный ущерб, от которого тот даже не сможет защититься. Пролистываю дальше и обнаруживаю полевое заклинание, используемое в бою и массово поражающее противника. Действие крайне простое. Кровь людей, оказавшихся в зоне поражения, закипает, что приводит к моментальной смерти. Сложно выжить, когда температура твоей крови выше 100 градусов. С некоторым сожалением откладываю книгу в сторону. Не думаю, что она пригодится в противостоянии с палачом. Но ее однозначно стоит прихватить с собой. Обладание такой информацией даст преимущество в любом военном конфликте. Есть два манускрипта, посвященных технологии создания механоидов и некроконструктов. Тоже уходят в стопку на потом. Безусловно, интересно и наверняка крайне эффективно, с учетом нынешнего упадка магии. Но неприменимо для основной задачи — уничтожения Айвенда. Вот Эйкер с головой ушел в одну из найденных книг. Глянув на название, понимаю, почему. Отслеживание магического возмущения и фиксация проблемных точек. Если получится определить местоположение Айвенда и внезапно атаковать его, то вполне вероятно выйдет достать ублюдка. «Почти ничего из этого даже нет в договоре с Йонницем. Эти люди, они уничтожили целые области науки, погребли знания под землей и перебили всех, кто этим занимался. Зачем? Ради чего можно пойти на такое?» Подняв взгляд на разъяренную Лезлу, понимаю, что Хёрдисини сейчас в состоянии максимального гнева. Хотя и я наверняка чувствовал себя точно так же, если бы понял, что все это время от меня скрывали такой колоссальный массив данных. Ответа на свои вопросы женщина, видимо, не ждет. Так что собираюсь взять новую книгу из уже почти закончившейся стопки, которую отложил Эйкер. Но тут слышу голос Канца. «Кажется, нашел что-то дельное. Смотрите, здесь целая книга про антимагические артефакты». Глянув на Танфоя, понимаю, что ни его бабушка, ни Эйкер не отреагировали. Первая все еще что-то бормочет себе под нос, а второй с головой погрузился в чтение. Подойдя к парню, забираю у него том, чтобы посмотреть самому, и, пробежав глазами несколько страниц, понимаю, находка того стоит. Здесь описано создание и принцип действия артефактов, позволяющих разом уничтожить положительные магические частицы. Не вызвать их взрыв, как было проделано для проникновения в этот подвал, а просто расщепить, без выхлопа какой-то либо энергии. Подобный артефакт может сработать разово. Действие продлится буквально доли секунды и быстро прекратится. Это даст возможность погасить мощное атакующее заклинание противника или, наоборот, временно снять его защиту. Другой вариант. Длительность воздействия будет выше, но при этом и охваченная площадь в разы сократится. Грубо говоря, либо одномоментный удар, но большого масштаба, либо отключение магии в радиусе 30-40 метров на период до 30 секунд. Описанные в книге воздействия полностью гарантируют отсутствие в воздухе тех самых частиц, что делают магию возможной. Как результат, каким бы опытным ни был маг, он будет не способен дать отпор. Энергия, собранная в артефактах, при этом никуда не пропадает. Ровно как продолжают действовать и они сами, если в них изначально заложено какое-то заклинание, которое должно сработать автоматически. Проблема в том, что тот же артефакт, основная задача которого — создание воздушного щита перед своим хозяином, в случае приближения пули, просто не сможет узнать, что в человека летит кусочек свинца. По той причине, что у него будет отсутствовать связь. И нотная комбинация, заложенная в артефакт, не сможет мониторить пространство, окружающее ее владельца, чтобы в случае угрозы за сотые доли секунды выставить защиту. Удобно в случае покушения на хорошо защищенного человека. Или в схватке против мага, который многократно превосходит тебя по возможностям. Например, в бою с таким, как Айвенда. Углубившись, понимаю, что для создания описанного в книге артефакта требуется не только определенный объем энергии, но и филигранное умение работать с магическими символами, как нотами, так и рунами. И если со вторыми может неплохо управляться Кольт, то вот умелого артефактолога среди нас нет. Эйкер больше маг призыва. Лезла — универсальный боец, хорошо разбирающийся в военной полевой магии. А все остальные — либо самоучки призванные, либо студенты Хёница с весьма слабой базой и откровенно плохими навыками тонкой работы. Если все это вынести в мир, то наша цивилизация перевернется. Корабли, новые конструкты, удешевление строительства, процветающее сельское хозяйство. Да мы моментально сделаем громадный рывок вперед. Глянув на ликующего Тадеша, остужая его пыл. Для начала надо победить. Уже забыл? Идет война. Южане, палач, спятившая Морна. Тот переводит на меня задумчивый взгляд, и я на всякий случай добавляю. Ваше княжество не справится в одиночку. Даже если ты вытащишь все это на белый свет, немедленно, и начнешь обучать всех лояльных магов, не забывай, у палача есть и другие хранилища. Плюс какое-то количество преданных ему магов. А при необходимости он всегда может снабдить информацией армию Морны. Правда, потом придется ее полностью уничтожить. Но Айвенда не привыкать казнить людей с сотнями тысяч. На западе империи жили миллионы. И он без колебаний пожертвовал ими ради тактической выгоды. Помрачневший Спашин возвращается к изучению книги. А я все же обращаюсь к Эйкеру. Канц обнаружил манускрипт о создании антимагических артефактов. Способны вырубить все положительные частицы на время до 30 секунд. Для того, чтобы меня услышали, приходится повторить дважды. Зато потом недавно получивший новое тело призрак моментально вцепляется в новую книгу. Видимо, размышляет в том же ключе, что и я. Если получится подобраться вплотную к Айвенда и заблокировать возможность использования магии, то дальнейшее станет делом техники. Впрочем, уже через несколько минут он тяжело вздыхает. «Не действует на разумных механоидов и остальные виды разумных конструктов. Они точно у него есть. Такой, как палач, не доверит охрану людям». Кажется, что он разочарован, но уже через секунду маг добавляет. «Хотя у нас есть призванные, да и механоиды тоже решаемый вопрос». Эти две фразы он произносит фактически в никуда, на момент оторвавшись от книги и сразу же к ней вернувшись. Я же возвращаюсь к поиску потенциально ценной информации. Мельком обращаю внимание на Айрин. Как мне кажется, виконтесса уже приступила к изучению какого-то заклинания. Периодически выпускает перед собой одиночные ноты, крутя их под разными углами. Ни один из символов мне не знаком, но это логично. Думаю, большинство нот, используемых в этих книгах, неизвестны даже Эйкеру. За последующий час я пропускаю через мозг столько информации, что он начинает плавиться. А я устало поражаюсь тому, сколько всего эти люди успели создать. Если раньше казалось, что магическая механика этого мира сводится в основном к войне, целительству, развлечениям и обеспечению безопасности, то теперь становится понятно, что все обстоит совсем не так. У нее масса ответвлений и отраслей. Вплоть до того, что в одном из быстро пролистанных мной трактатов описывается возможность полета в космос, за пределы планеты. Более того, там же описывается успешный эксперимент по выводу на орбиту наблюдательного аппарата, действующего на артефактах. По мнению команды авторов, это доказывает, что за пределами атмосферы тоже содержатся положительные частицы. А значит, туда можно отправить человека. После этого пару минут нахожусь в прострации, проверяя следующую книгу уже на полном автомате. С момента выхода предыдущего трактата в печать прошло около 1000 лет. То есть весь тираж вышел как раз незадолго до свержения Схеса. Судя по типографическим отметкам, напечатали 2000 экземпляров. Получается, основатель той структуры, которую сейчас возглавляет Айвенда, позаботился о том, чтобы изъять либо уничтожить почти все напечатанное. И, как я предполагаю, обеспечил ликвидацию команды исследователей. Зачем? Ведь эти парни уже давно могли бы раздить космос. Да, их корабли сильно бы отличались от привычных нам и работали совсем на другом источнике энергии. Но какая разница, как именно они летают, если все работает? На фоне этого всего, концепция, в которой говорится об угрозе магии для прогресса человечества, звучит не просто смешно, а откровенно глупо. Вот он, прогресс, запертый в небольшом хранилище и втиснутый на полки шкафов. Люди уже достигли колоссальных вершин в медицине, развитии технологий и даже начали осваивать космическое пространство. А потом их развитию просто сломали хребет. Весьма жестко и быстро. Не представляю, какое количество магов надо было перебить, чтобы не осталось носителей запрещенной информации. Подозреваю, что счет шел как минимум на 1000. Когда снова тянусь за книгой, в голову приходит новая мысль. Операцию такого масштаба невозможно провернуть в одиночку или небольшой группой. Задаться целью и приступить к ее выполнению можно. Но вот добиться столь серьезного успеха за такой короткий промежуток времени — нет. То есть у основателя всей этой организации с самого начала было какое-то преимущество. Настолько серьезное, что он без проблем разделался с мощным сообществом магов, выпотрошив его так, что от того остались лишь жалкие ошметки. Первая же идея — Рена использовали как Сторна Эйгра, проделав всю работу его руками. Но эта теория не выдерживает никакой критики. Не знаю, как сюда попал Схес и каким путем занял престол, но при нем магия как раз достигла расцвета. А вот после того, как в империи началась борьба за власть, пошел процесс истребления магов, продолжившийся, когда императорский трон на 7 веков заняли Сары. Пытаюсь вспомнить, кто именно из них первым стал императором, но уже через несколько секунд останавливаю себя. Сейчас не время строить теории заговора. Надо заниматься делом. Встряхнув головой, отгоняю сон и прошу Арсу обеспечить новую партию сорка, а сам погружаюсь в изучение очередной книги. На этот раз о том, как наделить базовым разумом животное и усилить его, навсегда превратив в своего верного спутника. Примечание. Рыжий кот, появившийся в прошлой главе, один из героев нового цикла «Лерн», действие которого происходит в этой же вселенной. Сейчас книга активно пишется и в ближайшем будущем будет завершена. А найти ее можно по этой ссылке. Но сразу предупреждаю, новая серия будет в формате 18+. Есть сцены жесткости и насилия. Это стоит учитывать.